примечание переводчика. Арарут – крахмальная мука, изготавливаемая из клубней некоторых тропических растений. То жертвовали каждый по 1,5 галеты и готовили сухой суп. Галеты поджарены в пимикане с добавлением небольшого количества воды и запивали его большой кружкой какао. Сухие супы имели еще то преимущество, что экономили нам керосин. Чтобы избежать однообразия, пили иногда какао, иногда чай, а чаще всего напиток собственного изобретения под названием «какао-чай», сочетавший в себе бодрящие качества чая и калорийность какао. Широкое поле для импровизации открывала выдававшаяся ежедневно на десерт столовая ложка изюма. Он был очень вкусен в чае, но еще лучше в сухом супе с галетами и пимиканом. Век буду вас вспоминать с благодарностью. С удовлетворением заметил как-то вечером Скотт, когда я, сэкономив из общей дневной порции немного какао, арарута, сахара и изюма, сотворил шоколадную похлебку. Правда, на следующий день у Скотта, по-моему, болел живот. Иногда за едой завязывалась интересная беседа. В моем дневнике, например, я нахожу такие записи. Ленч прошел очень весело. Говорили о литературе. Скотт знаком с Барри, Голсуорси и многими другими писателями. Кто-то сказал мистеру Бирбуму, что он похож на капитана Скотта. И, по словам Скотта, тот немедленно начал отпускать бороду. Но за 3 недели темы разговоров были исчерпаны. Часто за целый день можно было услышать только привычные: «Подъем! Все готовы! Грузиться! Привал!» Последнее через каждые 2 часа с момента выхода. Если тягловой силой служили мы, то, сняв палатки, погрузив вещи на сани, поспешно запрягались, надевали лыжи и, не мешкая, выходили. Через 1/4 часа руки и ноги согревались, рукавицы и финеско оттаивали. И тут объявлялась остановка, чтобы каждый мог привести в порядок лыжи и одежду, после чего уже шли без передышки 2 часа, а то и больше. Было решено уменьшить груз пони, поэтому в ночь 16 на 17 ноября перед стартом первого 20-километрового перехода на складе 1 тонны оставили не меньше 50 килограммов фуража. Это принесло существенное облегчение, и теперь каждая из 6 сильных лошадей, вышедших из углового лагеря с 312 килограммами груза, тащила только 281 килограмм. У Джею было всего лишь 205 килограмм, а у Чайнамена 202. 2 собачьи упряжки везли 387 килограмм лошадиного фуража, а всего их груз после склада 1 тонны составлял по плану 706 килограмм. В него входили сани со всей упряжью и прочим снаряжением, весивший около 20 килограмм. Лето, по всей видимости, задерживалось. Сильный ветер и мороз, минус 28 градусов Цельсия, не оставляли нас. Отс и старшина Эванс сильно обморозились. У Мирза также был отморожен нос. Однако, когда я сказал ему об этом, он только рукой махнул. До свадьбы, мол, заживет. Пони почти все шагали бодрее прежнего. Но на завтра сугробы обросли настом, присыпанным сверху рыхлым снегом. Температура упала до минус 29 градусов Цельсия. К концу перехода Скотту показалось, что лошади шагают хуже, чем следует. Состоялся еще один военный совет. На нем решили ежедневно, во что бы то ни стало, проходить в среднем 20 километров и оставить на этой стоянке еще один мешок фуража, а в случае необходимости посадить лошадей на полуголодный паёк. Отс согласился, хотя утверждал, что они шли сверх ожиданий неплохо, и что даже Джию и Чайнамен три дня протянут наверняка, а может и целую неделю. Боэрс, напротив, никак не желал расстаться с этим мешком корма. Между тем Скотт записал в дневнике: «Мы висим на волоске. Доберемся до ледника или нет? Пока что плетемся с грехом пополам. Смотри список литературы, пункт 11. Сегодня утром, во время очередной выходки Кристофера, с саней сорвался одометр. После завтрака я забрал одометр в палатку, — пишет Боэрс, — и сделал для него свободную оплетку из сыромятных ремней. Сегодня, благодаря ледяным кристаллам в воздухе, возникли изумительные по красоте ложные солнца. Гало 22 градуса, то есть на расстоянии 22 градуса от солнца, с четырьмя ложными солнцами в цветах радуги окружало солнечный диск. Это гало было охвачено другим, воспроизводящим весь спектр цветов радуги. Над солнцем две дуги касались дуг гало, а с каждой стороны слабо проступали дуги двух больших кругов. В самом низу куполообразное белое сияние с увеличенным ложным солнцем посередине спорило яркостью с самим солнцем. Прекрасный пример весьма распространенных здесь оптических явлений. И днем позже мы видели перевернутый мираж. Шагавшая впереди нас партия отражалась чуть выше в небе, вверх ногами. В последующие три дня мы делали положенные 20 километров, чаще всего даже не прилагая для этого чрезмерных усилий. Только вот бедняга Джию был совсем плох и останавливался каждые несколько сот метров. Партия, шедшая с этими клячами, сильно смахивала на похоронную процессию, и ее участникам, Аткинсону, Райту и Кейхейну, приходилось труднее, чем большинству из нас. Только бесконечным терпением и заботливостью они могли сподвигнуть бедных лошадок продолжать путь. Кстати, на марше их носы обрастали сосульками, и Чайнамен пользовался ветрозащитной курткой Райта как носовым платком. Утром 21 ноября, во время последнего перехода, мы заметили впереди большой гури. Около него находилась вся моторная партия в составе лейтенанта Эванса, Дэя, Лэшли и Хупера. Близ гуря, поставленного на широте 80 градусов 32 минуты и названного нами горой Хупер, мы оставили верхний барьерный склад. В него заложили 3 высотных набора провианта, а также, на всякий случай, 2 ящика галет и 2 ящика керосина. Иными словами, 3 недельных рациона для 3 партий, которым предстояло подниматься на ледник Бирдмора. По плану, на этих рационах они должны были вернуться с 80 градуса 32 минуты южной широты на склад 1 тонны. А пока мы все, 16 человек с палатками и 13 санями, 10 пони и 23 собаки, переночевали 5 километрами дальше. Моторная партия, тащившая сани за собой, пришла 6 дней назад, и наше непредвиденно долгое отсутствие уже беспокоило людей. Они были голодны, очень голодны, сообщили они нам. Дэй, и всегда-то худой и длинный, походил на привидение. Несколько оставшихся в нашей палатке от ужина галет они приняли с благодарностью, а нам, управлявшим собаками или лошадьми, пока что вполне хватало барьерного рациона».